Но ты же объяснил, что это койоты. Правильно. Ну ладно, значит, я боялась, что меня съедят койоты, сдалась Адриана. Она засмеялась, и все остальные тоже. Пока Адриана с помощью Адама занималась организацией завтрака, Билл сообщил, что после собирается забрать всех на рыбалку. «Вечером будем есть на ужин то, что сами наловим». «Классно! А кто будет чистить рыбу?» — спросил Адам. Он сталкивался с этой проблемой в предыдущих поездках. Обычно это неблагодарное занятие выпадало на его долю. Даже когда отец брал с собой подруг, они отказывались, были слишком брезгливы. «Давайте, знаете, как договоримся?» — предложил Билл. «Каждый почистит свою рыбу сам. Справедливо получится?» «Очень», — согласилась Адриана с широкой ухмылкой, — «потому что я ни разу в жизни ничего не поймала. Я буду есть хот-дог». «Нечестно», — возразил Адам, нюхая бекон, который только что сам поджарил. «А мы будем есть кукурузные лепешки?» — спросил Томми. Это было одно из его любимых блюд в кемпинге. Еще он обожал спать в одном мешке с отцом. Получалось, будто спишь с громадным плюшевым мишкой, который тебя всю ночь уютно обнимает и греет. «Я вечером испеку», — пообещал Билл, поглядывая на небо. День выдался замечательный. Казалось, сама природа создает им условия для хорошего отдыха. Он поверх голов мальчиков посмотрел на Адриану и улыбнулся, а она почувствовала, как у нее тает сердце. «Почему бы нам сегодня не искупаться?» — предложила Адриана, поджаривая яичницу. Было уже довольно жарко. Через час воздух прогрелся бы еще сильнее. В озере купаться было холодно, но невдалеке от кемпинга протекала быстрая порожистая горная речка, пригодная для купания и плавания на плоту. Адриана подала завтрак. Сначала Биллу, потом мальчикам. «Давайте сначала порыбачим». Биллу больше нравился этот вариант, но мальчики согласились с Адрианой. Они хотели сначала искупаться, а рыбачить потом. «Ладно, так и быть. Сначала искупаемся, потом я куплю наживку, а после ленча займемся серьезным делом. А кто не поймает рыбу, тот останется голодным», — проворчал Билл, и все засмеялись. Адриана же гордо заметила. «Подумаешь, у меня есть мой хот-дог». «О, нет, ты тоже будешь рыбачить. И не говори мне, что боишься воды». Он иронизировал, потому что Адриана отказалась летать на дельтаплане, воздушном шаре и ездить верхом. Но он не подозревал, что было тому истинной причиной. «Я не боюсь воды», — обиделась Адриана. Она как раз заканчивала есть громадную порцию яичницы. Горный воздух усилил ее аппетит. «Я была капитаном команды по плаванию Стэнфорда, к твоему сведению, а летом работала спасателем на местном пляже». «А ныряешь ты хорошо?» — спросил Томми. На него такая рекомендация произвела впечатление. «Неплохо». Адриана улыбнулась и ласково взъерошила мальчику волосы. «Научишь меня, когда мы вернемся к папе домой?» «Конечно». «И меня?» — негромко попросил Адам. Он испытывал к Адриане большую симпатию, хотя и немного ревновал. «Папа в прошлом году учил меня нырять, но, наверное, я за зиму все забыл». «Хорошо, займемся этим сразу по возвращении», — пообещала она. После завтрака Адриана с помощью мужчин быстро все прибрала. Они свернули спальные мешки, а потом переоделись. На Адриане поверх купальника была просторная футболка, что не вызвало удивления даже у Билла. Найдя тихую заводь, где уже купались другие семьи с детьми, они попрыгали в воду, смеялись, шутили, брызгались. В отдалении были стремнины и острые подводные скалы. Там люди, любящие рисковать, плавали на плотах. Купание, игры доставляли всем массу удовольствия, время шло незаметно. Наконец Билл выбрался на берег и объявил, что едет в магазин за наживкой и кое-какими другими мелочами,